Как наградить человека, у которого все есть? Без понятия, воскликнул Всеволод Орловский. Я тоже так считал, усмехнулся Николай. Но немного все обдумав, я пришел к выводу, что наши жизни, словно густые масляные краски, оставляют след на полотне судьбы и истории. У людей ярких и сильных этот след всегда отбрасывал тень бронзы. По моему указу в Санкт-Петербурге будет возведен памятник долгорукому Глебу Ярославовичу, герою русско-польской войны, хранителю трона и моему зятю. Мое слово. Гром оваций ударил в уши, я медленно встал из-за стола, схватив наполненный вином кубок. Тост за самого великого императора России, за Николая Годунова. Да будет он править и здравствовать еще 1000 лет. Ура, ура. Громогласный хор громом грянул со всех столов. Слава Годуновым, слава. Все подскочили и осушили свои кубки до дна. Вновь грянула музыка. Снова колоколом зазвучал смех. Праздник вернулся в привычное русло. Каждый норовил ко мне подойти, каждый стремился выпить с десницей. Это было утомительно. Анастасия сочувствующим взором поглядывала на меня и, наверняка, сильно удивлялась тому, почему я все еще был на ногах. Я никого не оскорбил отказом. Глядя на все это, мой дед продолжал приговаривать. Моя кровь, истинно моя кровь. Никто не знал, что моя власть работала на полную катушку, напрягая печень и почки, выводя токсины и яды из организма. Ведь отравителей тоже хватало. Я всех запомнил. Это были мелкие сошки. Скорее всего, они и являлись бывшими прихвостнями Нарышкиных. Но настроения марать о них руки сейчас не было. Их удивленные лица меня откровенно забавляли. Эти неудачники тут же ссылались на срочные дела и покидали пир под грозным взглядом императора. Я не сомневался, что тайная канцелярия Его Величества заинтересуется беглецами. Из всех приглашенных великих родов отсутствовал только один. Дом Голицыных ссылался на траур. У патриарха семейства недавно скончался сын. Я слишком долго жил и правил, чтобы считать это совпадением. Но это были дела будущих дней. Сейчас же мне хотелось расслабиться и пуститься в пляс. Ничто человеческое не чудо монарху. После очередного тоста я схватил Анастасию за руку и повел ее в центр зала. Играла веселая мелодия. Мы быстро поймали ритм и вдохновили остальных гостей на игривые танцы. Я чувствовал, как дух мира пробуждался в Анастасии ото сна. Мое сердце ликовало, ведь абсолютное зрение указывало на то, что моя возлюбленная окончательно очнется через несколько лет. И то, если я не буду ускорять этот процесс. Было ли это аморально по отношению к принцессе? Возможно. Но так скажет только тот, кто никогда по-настоящему не любил. Сознание Анастасии не угаснет. Их разумы синхронизируются в одно целое. Этот вечер заставлял меня искренне улыбаться. Я вновь чувствовал себя живым. И даже, когда танец подошел к концу, и к нам с принцессой подошла Алина Шинская, я не дрогнул. Девушка сверкнула белоснежной улыбкой. Она навсегда избавилась от брикетов. Ее белоснежные волосы первозданным светом стекали по хрупким плечикам. «Поздравляю вас с помолвкой, мои драгоценные, искренне, от всего сердца». «Правда?» – спросил я. «Правда, Глеб». Алина застенчиво опустила взгляд. «Настя – моя единственная подруга, и я желаю ей только счастья. А с тобой у нас все равно ничего бы не получилось. Я так благодарна тебе, родная». Принцесса обняла Шинскую и поцеловала ее в щечку. «За все благодарна, Глеб Ярославович». Отвлек меня от беседы с дамами смутно знакомый голос. Я повернулся и увидел перед собой Игната Вячеславовича. Он щеголял в парадном мундире, украшенном высшей государственной наградой. Я выгнул дугой бровь. «Хлестаков Игнат Вячеславович, главный армейский ревизор, вашими стараниями». Поспешил представиться мужчина, думая, что я про него совсем забыл. «Недавно назначенный генерал-майор, как ваши успехи?» «Не знаю, можно ли назвать это успехом, но мной закончена проверка военных частей Подмосковья. Спешу доложить, что в каждой были выявлены следы военных преступлений, а именно воровство. Случись так, что война с Польшей бы продолжилась, перед нами бы встала огромная проблема со снабжением армии. Виновные выявлены, так точно. Каждый причастный, как и было приказано, получил высшую меру. Подробный отчет по каждой проверке официально оформлен и направлен вам». «Подкупать пытались?» Слегка улыбнувшись, спросил я. «В каждой части», усмехнулся Хлестаков. «Все бы им деньгами мерить. А как же жизни наших ребят? В любом случае каждому из инициаторов подкупа я добавлял баллы к мере наказания». «Отличная работа, Игнат Вячеславович», поблагодарил я военного. «Продолжайте в том же духе, и наша страна будет готова к любым вызовам. Служу империи». Козырнул военный и направился в глубину зала. Смотря вслед уходящему генералу, я испытывал чувство гордости. Он напоминал мне о соратниках, оставшихся в прошлой жизни. Собираясь вернуться к разговору с дамами, я вновь был потревожен. «Глеб Ярославович, приветствую. Должен сказать, прекрасная вышла битва. Мое почтение». Обернувшись в сторону говорившего, я увидел перед собой поджарого мужчину с сединой на висках. Тем не менее стариком его назвать язык не поворачивался. «Добрый вечер, благодарю за теплые слова. Мы с вами знакомы? Пока нет, но думаю, мы легко исправим это недоразумение». Тепло улыбнувшись, продолжил незнакомец. «Анаксандр, верховный глава ордена зверя». Глава 5. Сам верховный глава ордена зверя, человек, стоявший передо мной, обладал властью не меньшей, если не большей, чем любой император. Отделения ордена раскинули свою сеть по всему миру, имея представительство в каждой стране. Но устав этой закрытой организации подразумевал не вмешиваться в политику. Единственное, что их интересовало, это уничтожение врагов человечества, монстров. «Рад знакомству, Анаксандр», — искренне произнес я. «Можем ли мы переговорить тет-а-тет? Уверяю, это не займет много времени». «Конечно, пройдемте. Дамы, прошу меня простить, вынужден ненадолго покинуть вас». Последние слова адресовались Анастасии и Алине. Девушки, занятые увлекательным разговором друг с другом, дружно кивнули мне. Мы с главой проследовали в одну из малых переговорных комнат, раскинувшихся по всему периметру зала. Два дворянина, находившихся внутри, спешно засобирались по срочным делам, освобождая помещение для десницы. Войдя в помещение, я заметил, что его окружает магический купол, защищающий от прослушки. Весьма удобно. Стоило нам с Анаксандером усесться в удобные кресла, стоящие друг напротив друга, как вдруг в помещение зашел еще один гость. Огромный, больше 2 метров, гигант. Глядя на него, на ум приходило лишь одно слово – безграничная мощь. Не говоря ни слова, он повернулся к нам спиной и перегородил вход в помещение. Это Атлас, один из 8 столпов ордена. Не обращайте внимания, он лишь сторонний наблюдатель. Ну и проследит, чтобы никто случайно не помешал нашему разговору. Слегка улыбнувшись, проговорил глава ордена. Кивнув на его слова, я откинулся на спинку кресла, выжидательно уставившись на него. Верно поняв мой намек, он перешел к сути. «Как я слышал, вам удалось возвести крепость на территории, близкой к лесу зверей. Более того, монстры, что должны были сравнять ее с землей, не смеют приближаться к строению. Ваши сведения верны. На данный момент в ней проживают мои люди и элитный отряд ордена Длани Императора. Буду честен, наш орден весьма заинтересован в возможности иметь такие строения. В частности, в местах, похожих на лес зверей. По всему миру располагается множество точек, где грань между мирами, не увидев вопроса в моем взгляде и поняв, что я в курсе, он продолжил, весьма тонка. Понимаю ваш интерес. Борьба с тварями, что ведет ваш орден, необычайно важна. Мои слова явно нравились Анаксандеру, это было видно по его ауре. Но строительство каждой крепости требует моего личного участия. Как вы понимаете, обязанности десницы и великого князя требуют моего пристального внимания. И пока я не вижу моего, выделив последнее слово, я продолжил, интереса в вашем предложении. Намек более, чем явный, был ясно сказан. Наше предложение должно вас заинтересовать. Вы будете назначены номинальным комендантом каждой крепости, с формальным членством в управляющем составе ордена, не обязывающим вас соблюдать наши внутренние регламенты и требования относительно политики. Правильно ли я понимаю, что это даст мне возможность беспрепятственно посещать любую из крепостей, что будут раскиданы во всех аномальных зонах нашей планеты, и правительства этих стран обязуются не препятствовать моему перемещению благодаря членству, хоть и формальному, в Ордене Зверя? Все так, а это более, чем интересное предложение. Конечно, придется потратить немалое количество времени и сил на возведение самих строений, но дальнейшие перспективы весьма впечатляющие. Что за монстры там обитали, какими секретами обладали, да и в конце концов, какие зелья могут получиться из монстров, что находились на другой стороне. Предварительно меня устраивает ваше предложение, Анаксандр. Единственное текущее условие – при возведении строений мне нужны будут свои люди. Их, вместе со мной, необходимо будет доставить до точки расположения будущих строений. Не вижу в этом никаких проблем. Довольный моим согласием воскликнул глава ордена. И последнее. Вскоре я отправлюсь на Алтай с проверкой российского отделения ордена, и был бы рад посетить уже существующую крепость. Хочет лично убедиться в слухах, хоть и доверяет своим осведомителям, но хватку не отпускает. Молодец, мужик, я и сам вскоре окажусь в тех местах, буду рад провести вам экскурсию. Что же, предлагаю отметить столь удачную сделку, как считаете? Полностью согласен, стоило нам покинуть комнату для переговоров, как мы сполна окунулись в атмосферу праздника. Дальнейший вечер прошел без происшествий, лишь радость от нахождения рядом с любимой и верными товарищами. Лишь поздней ночью, можно сказать под утро, я отправился спать. Утро встретило меня прекрасной погодой. Летнее солнце ярко светило через незашторенное окно. Не торопясь приведя себя в порядок, я вышел в обеденную залу, где уже восседал император, сразу обративший на меня внимание. «Ты вчера столько выпил, что я думал, раньше обеда не появишься», — усмехнулся правитель. «Молодость имеет свои преимущества». Вернув ему улыбку, я уселся за стол. «Остальные еще спят, как видишь, да». Сделав глоток из кубка, ответил Годунов. «Какие у тебя дальнейшие планы?» «Первым делом отправлюсь на Алтай. Скажу честно, Николай, небольшая война с Польшей вскрыла огромную дыру в боеспособности империи. Судя по скривившемуся лицу императора, он был в курсе. У меня есть несколько идей, что смогут ее закрыть, но мне нужно время». Бросив на меня задумчивый взгляд, правитель проговорил. «Скажу честно, Глеб, на отражение постоянных нападений монстров уходят почти все военные силы империи. Самое паршивое, что мы не знаем, куда придется следующий удар. Если ты сможешь закрыть этот вопрос, на награду не поскуплюсь, уж поверь. Дальше по планам, исполнение договоренностей с главой Ордена Зверя», — продолжил я. «После подписания необходимых документов, разумеется. Помню, вы вчера бурно отмечали будущую стройку». «Да, Анаксандр был невероятно доволен заключенными договоренностями и пил как в последний раз. Будь с ним осторожен, этот человек умен и невероятно опасен. Кто бы сомневался, что человек такого уровня может быть лапочкой. А по поводу договоренностей, скорее всего, он попросит установить крепости в глубине земель, кишащих монстрами, куда я, по его мнению, впоследствии не смогу добраться сам, а отряды поддержки всегда будут очень заняты. На этот счет не стоит переживать, я держу все под контролем». «Что же, хорошо, насчет даты свадьбы, предлагаю». Но договорить ему не удалось. Из ниоткуда появилась такая знакомая фигура, что мои кулаки сами собой сжались до белых костяшек. «Какая идиллия, аж приятно посмотреть. Будущий тесть и зять», — произнес никто иной, как Гриимдар. «Извиняюсь за беспокойство, я ненадолго. Николай», — обратился он к императору, — «включи Глеба в будущую экспедицию. Пора приобщать родню к семейному делу. Черная пелена закрыла мой взор. Подлая тварь опять смела явиться передо мной. Но нужно держать себя в руках, пока не время. В нашу последнюю встречу у замка польского короля мне пришлось призвать все свое самообладание, чтобы не броситься в самоубийственную атаку. Еще слишком рано для решительных действий. Моих текущих сил было недостаточно». Подлокотники трона скрипнули под побелевшими пальцами самодержца. Его глаза сверкнули молниями, но, глубоко вздохнув, он быстро взял себя в руки. «Гриимдар», — в знак приветствия кивнул Годунов. «Для чего это все?» «Как для чего?» — наигранно удивился незваный гость. «Дань, добытая руками героев, всегда вкуснее. А чем он?» — поинтересовался я у императора, с трудом сдерживая порыв убивать. «Ты еще ему не сказал?» — продолжал пантомиму первый. «Самое время это исправить, Николай, ведь ставка выросла. Ты слишком многое себе позволил за этот год, такое своеволие наказуемо. Да мы и так еле справляемся». Аура императора на мгновение вспыхнула, и он поднялся с трона. «В прошлый раз несколько десятков лучших моих людей отправились на тот свет. Мне какая разница?» — отодвинув Николая в сторону и по-хозяйски развалившись на троне, сказал наглый визитер. «Твой десница неплохо себя проявил. С ним у тебя не должно возникнуть проблем. Если у экспедиции будет такой талантливый человек, то вы спокойно сможете добыть больше». «Ты, я все сказал». Гриимдар взмахнул рукой, будто отгонял от себя назойливых мух. «Мы с императором на несколько сажений отлетели в разные стороны. Неведомая сила на мгновение схватила нас за глотки и подняла вверх». Первый тем временем продолжал. «Нравится вам это или нет, но норма выросла вдвое. Если не справитесь, ты, Николушка, знаешь, что произойдет. От твоей страны камня на камне не останется, а твой род угаснет быстрее закатного солнца». С этими словами Гриимдар щелкнул пальцами и растворился в сизом облаке. Неведомая сила, что сдерживала нас с императором, тут же исчезла. Что за норма? Что за чертовщина? Откашливаясь, не выдержал я и слегка повысил голос. Николай отряхнул свой изысканный наряд и с тяжелой грустью вздохнул. Это был реальный хозяин планеты, Глеб. На протяжении многих веков правители всех государств вынуждены добывать невероятно мощную энергию, источник которой нам до конца неизвестен. Есть лишь мои личные предположения, что мы вычерпываем что-то невероятно важное, ведь с каждым веком магический фон планеты слабеет. Есть несколько крупных разломов, ведущих в самую настоящую бездну. Лучшие маги регулярно отправляются в экспедиции и добывают хранящуюся там силу, чтобы впоследствии отдать ее Гриимдару. Неужели всех устраивает такой расклад? Искренне удивился я. Почему никто не возразил? Возражали, поверь мне, но от них ничего не осталось, только память. Да и то в умах таких долгожителей, как я. Печально опустив взгляд в пол, сказал император. Римская империя, Византийская империя, Золотая Орда, все кануло в лету, потому что правители этих государств решили воспротивиться воле первых. Даже изначальный император России из рода Голицыных пал от руки Гриимдара. Есть древний архив, есть записи. Длинные уши первых мелькают в каждой исторической хронике. Ясно, это многое объясняет, угрюмо пробурчал я и спросил. А что с планетой? Разве вы не вредите своему дому, выкачивая из нее столь мощную энергию? Конечно, вредим. Раздраженно рявкнул император. А что мы можем сделать? Так хотя бы есть шанс, что когда-нибудь найдется великий гений, что сможет скинуть сюда вкус наших шей. Я каждый день тренируюсь на протяжении многих веков, коплю силы, пичкаю себя зельями, отправляю Марка за уникальными ингредиентами в иномирье, чтобы однажды отомстить проклятым захватчикам. Но пока у меня нет возможности даже ранить Гриимдара. Этот черт невероятно силен. Понятно. Присев на ступеньки, сказал я, значит, свадьба временно отменяется, когда следующая экспедиция, через месяц, могу я отказаться от этой затеи, если тебе дорога моя дочь, то нет, нахмурился Николай, а как вернешься, сразу сыграем свадьбу, значит, на все про все у меня есть около 4 недель, да, тогда я буду вынужден завтра откланяться, хлопнув себя по коленкам, я вскочил с места. У меня забот выше крыши. Нужно наладить работу военных ведомств, построить несколько крепостей для главы Ордена Зверя, проведать Москву и Алтай. Уверен, что этот список может продолжаться еще долго. Улыбнулся император. Я помогу тебе, чем смогу. Но через месяц ты мне будешь очень нужен. Я абсолютно уверен, что без тебя, мои люди не смогут собрать двойную норму. Насколько это опасно? Что именно? Экспедиция. Хм, император на миг задумался. Примерно так же, как и поход в мир монстров, только в раза два сложнее и рискованнее. Что ж, тогда нужно начинать тренировки, оскалился я и ударил кулаком в ладонь. С вашего позволения, государь, я пойду попрощаюсь с близкими. С рассветом меня уже здесь не будет. Ступай, кивнул мне Годунов. А когда я закрывал за собой двери, император чуть слышно добавил. Береги себя, Глеб, да поможет нам небо. Осман Гази VII. Турецкий султан и единоличный правитель Великой Восточной империи, со скучающим видом сидел на золотом троне и слушал доклады своих подчиненных. Несколько миловидных девушек усиленно работали опахалом над его головой, прогоняя летний зной прочь. Кондиционеры султан не любил, им он предпочитал нежные руки восточных красавиц. Мужчина слушал своих людей вполуха. Все его мысли занимала разрушенная интрига с поляками. Это не доставляло ему никакого удовольствия, ведь Осман Гази ненавидел проигрывать, ненавидел думать о поражении, но это было необходимо. Втайне он очень надеялся, что второй раунд в виде династического брака между российской принцессой и его сыном укрепит его позиции на международной арене. Султан мечтал вернуть Крымский полуостров в свои владения. Он страстно желал контролировать все Черное море. Погладив густую бороду, смазанную душистым маслом, султан небрежно махнул рукой на своих докладчиков. Знатные паши тут же рассыпались в льстивых поклонах и задом попятились к выходу. Аудиенция была окончена, и никто не желал потревожить покой султана. В тот момент, когда многие советники уже были возле выхода, двери резко открылись, больно стукнув вельмож по тому месту, где спина теряет свое благородное название. Осман Гази невольно улыбнулся, наблюдая за этим зрелищем. В проходе появился его верный слуга и дипломат Мехмед Фуат Адемир. Его мрачное лицо не сулило хороших новостей. «Докладывай», — щелкнул пальцами султан, устремив свой грозный взгляд на посла. Дипломат распластался на полу в нижайшем поклоне и заговорил: «О, великий, будь милостив к своему слуге, ибо принес я горькие новости». «Ближе к сути, Фуэта», — нетерпеливо рявкнул Осман Гази. «Наше предложение о помолвке отвергли. Моего лучшего бритера убили. Северный медведь отвесил нам знатную пощечину. Почему отвергли?» «Северная принцесса влюбилась в голодранца, который совсем недавно стал великим князем и десницей. Ее отец предпочел к себе в зятья жалкого оборванца-авантюриста, нежели вашего прекраснейшего сына. Неслыханная дерзость». Султан взмахнул рукой, и дипломат объял столб черного пламени. Посланник скончался, не издав ни звука. Если бы он закричал, кара обрушилась бы на всю его семью. А так Фуэта достойно принял смерть за свои ошибки, сохранив жизни родным. Подозвав к себе бесстрастного гвардейца, султан приказал найти ему турецких военачальников. Осман Гази был в ярости. В этот миг он твердо решил, что война неминуема. Правитель Востока встал с трона и неторопливой походкой направился к дальней стене, на которой висела политическая карта Европы. Но не успел мужчина сделать несколько шагов, как перед ним материализовался Гриндар. Его длинные уши с золотыми серьгами слегка подрагивали, а янтарные глаза укоризненно смотрели на султана. «Собираешься объявить кому-то войну без моего ведома?» Ласковый голос первого заставил Османа Гази вздрогнуть. «Русские нанесли мне оскорбление. Такое нельзя прощать. Ты о деснице, который вел у твоего сына невесту», — усмехнулся Гриндар. «Не переживай, у тебя представится возможность отомстить. Скоро этот щенок отправится на глубины собирать для меня дань. Там ты его сможешь прикончить, но только после того, как он соберет необходимую мне норму. Обещаешь? Ты, насекомое». «Я букашкам ничего не обещаю, лишь приказываю». Янтарные глаза первого грозно сверкнули, и султан невольно сделал несколько шагов назад. «Прости меня, я не хотел тебя оскорбить». «Конечно, не хотел», — оскалился Гриндар. «Для тебя норма также выросла вдвое. Собирай экспедицию. И смотри мне, Осман Гази, не разочаруй меня». Глава 6. Выйдя из обеденной залы, я спешно направился в свои покои. Встретив по пути служку, велел ему будить обоих бильских и срочно гнать ко мне. «Время играет не на нашей стороне». Через десяток минут оба уже стояли на пороге моей комнаты, заспанные, со следами плотных ночных возлияний со спиртным. Окутав их силой монарха, я вывел из их крови остатки алкоголя, чем изрядно удивил новоявленных князей. «Собирайтесь, мы вылетаем в Москву. Отчего такая спешка?» — спросил Артур. «Извини, дружище, но подробностей сказать не могу. Все, что вам нужно знать, через месяц я вынужден буду покинуть страну на неопределенное время. За этот срок нужно успеть сделать слишком многое. Мы приехали налегке, так что сборы не займут много времени», — подал голос Эдуард Геннадьевич. «Встречаемся внизу», — бросил я напоследок. Отправившись собирать чемоданы, они оставили меня одного. Найдя в тумбочке лист бумаги и ручку, я написал послание, адресованное Анастасии. Как бы мне ни хотелось попрощаться лично, но время не терпит. Отдав письмо тому же служке, что застыл на пороге моей комнаты, я велел передать его принцессе, когда она проснется. Вся моя одежда поместилась в один чемодан, и спустя несколько минут я был уже внизу. Бильские не соврали, и вскоре присоединились ко мне. Вызвав одну из машин императора, мы направились в аэропорт. Времени ожидать гражданский рейс у нас не было, потому мною было принято решение приватизировать самолет Орловских. Дед не будет против. Тем более я уверен, что сегодня он возвращаться не планирует, а к вечеру самолет уже должен будет вернуться обратно. В любом случае я предупредил его, скинув короткое сообщение на телефон. Проснется — увидит. Тем временем машина плавно остановилась рядом с воздушным судном, что уже было готово к отлету. К моему удивлению, экипажем выступали все те же люди, что в прошлый раз попали с нами в заварушку. Стюардесса мило улыбнулась нам, на миг остановив свой взгляд на моей фигуре. «Глеб Ярославович, уважаемые гости, рады приветствовать вас. Доброе утро. Надеюсь, у вас не было проблем с прошлого полета», — учтиво поинтересовался я, усаживаясь на мягком кресле. «Благодаря вам нам выписали достойную премию и отправили во внеочередной отпуск. Как сказал Всеволод Петрович, для восстановления нервной системы. Будем надеяться, что в этот раз все пройдет без происшествий, все непременно. На этой хорошей ноте мы и начали наш полет. Как и предсказала бортпроводница, он прошел без сучка, без задоринки. Через полтора часа самолет приземлился на моей земле, я оставил свой багаж внутри, и мы отправились прямиком в Кремль. Самолет же остался ожидать моего возвращения. Очутившись в стенах родового имения, я сразу направился в тронный зал и велел позвать всех для краткого отчета и дальнейших указаний. Бельский старший сразу взялся за телефон и принялся вызванивать причастных, Артур же лично отправился к тем, кто проживал на территории Кремля. Первым явился Сергей, новый глава имперской службы безопасности Москвы. Огромные круги под глазами говорили сами за себя, мужчина работал круглосуточно. «Здравия желаю, Глеб Ярославович», — произнес он, остановившись перед троном, где я восседал. Дождавшись моего кивка, он начал доклад. «За время вашего отсутствия было совершено несколько попыток диверсий на объектах повышенной важности, но благодаря помощи, что оказывает нам великий князь Шинский, все их удалось пресечь. Также было выявлено несколько действующих террористических ячеек. В данный момент за ними ведется плотная слежка, пытаемся выйти на кураторов. Как обстоят дела с главами муниципалитетов? Явных сторонников Нарышкиных удалось выявить и удалить от управления. Неявные в разработке. Все подозреваемые находятся под колпаком. Каждое их действие отслеживается. Что с мужчинами бывшего княжеского рода? Как и было приказано, каждый из них был зачислен в штурмовые группы. Все, кроме младшего сына, Сергея, покинули наш мир. Живучий сукин сын. Тихо проговорил я себе под нос и продолжил. Отличная работа. Пусть он остается приписанным к тому же подразделению. В остальном действуй в том же духе. Произнес я. Как раз в этот момент в помещение зашел следующий докладчик. Приветствую великого князя. Произнес никто иной, как кореец. Добрый день. А как тебя зовут-то? Только сейчас задумался я, вызвав своим вопросом улыбку на лице Сергея. Минджи Ким. Слегка смутившись, ответил мужчина. «Внимательно тебя слушаю, КХМ». Прочистив горло, начал он. «Я взял на себя смелость вернуть с Алтая группу ребят для оказания содействия, в том числе силового». Бросив взгляд в мою сторону и не заметив недовольства, Ким продолжил. «В итоге мне удалось вернуть полный контроль за теневым миром второй столицы. Также, пользуясь моментом, были устранены все группировки, занимающиеся откровенным беспределом. Как вы понимаете, всю преступность искоренить невозможно, но у нас получилось ее возглавить и поставить на нужные нам рельсы. Молодец кореец, действовал строго по моим наставлениям. Насчет преступности он абсолютно прав, как бы люди ни старались, искоренить преступный мир невозможно. Да и, честно говоря, невыгодно для власть имущих. С помощью людей, не связанных законами, можно было быстро решать возникшие проблемы. Хорошо, занимай место главы преступного мира Москвы. Порядок сбора долей ты знаешь. Мою часть будешь отдавать Эдуарду Геннадьевичу. Как прикажете, ответил Ким, и отошел в сторону, встав рядом с Сергеем. Глеб Ярославович, в последнее время к нам стали приходить люди. Они представляются, как бывшие слуги рода Долгоруких. Я попросил Сергея всех проверить, и он подтвердил их слова. Заговорил Бельский-старший, на что глава службы безопасности кивнул, подтверждая его слова. «После смерти ваших родителей они отказались служить новым хозяевам Москвы и покинули рабочие места. Многие из-за этого оказались за чертой бедности. Но услышав новости о живом наследнике, все изъявили желание продолжить службу. Всем без исключения выделить рабочие места и выплатить внушительные премиальные. За верность людей нужно вознаграждать. Как обстоят дела с гвардией Нарышкиных? Многие отказались служить вам и покинули службу», — слегка взволнованно ответил Эдуард. «Еще часть не прошла проверку нашей службы безопасности и были изгнаны. Оставшиеся готовы вступить в новый род и служить ему верой и правдой. Для принятия в род непроверенных воинов еще слишком рано. Ставь их на довольствие и пусть проявит себя, и не спускай с них глаз. И еще, в вашем подчинении оказалось две семьи специалистов по соответствию. Одна из них раньше служила вашему отцу, но после его смерти их не отпустили и заставили вступить в семью. Слишком ценные кадры. А вот это была великолепная новость. Я все голову ломал, у кого бы переманить к себе таких полезных служащих. Вели привести всех сюда. А пока они идут, покажи мне, где располагается казна. Разумеется, следуйте за мной». Двинувшись в одну из неприметных дверей позади трона, Бельский отправил кому-то сообщение с телефона. Потянув на себя массивные створки, перед нами оказалась узкая винтовая лестница, уходящая глубоко вниз. Спускаясь вниз, я ловил себя на мысли, что давно нужно было посетить это место. Техники одних из сильнейших магов огня наверняка должны были храниться здесь. Наконец, оказавшись в чертогах казны, я невольно подумал о том, что попал в большую древнюю библиотеку, в которую кто-то зачем-то приволок различные артефакты и сундуки с золотом и серебром. Великое множество книжных шкафов угрюмо подпирали собой потолок. На пыльных полках хранились увесистые тома, хрупкие берестяные грамоты и даже пожелтевшие пергаментные свитки. Каждый ряд шкафов был подписан. Первый отвечал за историю и политологию, второй – за простые и средние магические техники, а вот третий был даже покрыт легкой магической защитой, отвечающей за сохранность тех знаний, что он в себе хранил. Золотая табличка на первом шкафу этого ряда гласила «Секретные техники правящих родов Москвы». Это я как раз и искал. Повернувшись к Бельскому, я взглядом указал ему на выход. Он все понял без слов и поспешил удалиться во свояси. Мне не хотелось плодить свидетелей своих возможностей даже среди верных людей. Привычка старого параноика, не более. Когда дверь за моей спиной закрылась, я уселся в позе лотоса на каменный пол и нырнул в легкий транс. Виртуозно жонглируя властью, я пытался отыскать в закоулках своего подсознания старый приказ. Моя память была абсолютной, но подсознание с ментальной защитой я кодировал лично. Самые важные воспоминания я хранил именно там. Отыскав нужную формулу и до предела взвинтив свою волю, я перешел к действиям. Приказ. Чертог монарха. Зрачки на моих глазах приняли форму королевских лилий и засветились золотым сиянием. Мое подпространство нахлынуло на меня, как полноводная река. Посреди невероятного хаоса и буйства энергии я отыскал остров спокойствия. Этот небольшой архипелаг являлся моей полноправной вотчиной. Раньше этот участок порядка был размером с небольшой карман, но с достижением третьей грани власти над измерениями он разросся до приличных размеров, несколько километров в диаметре, не меньше. Ступив на твердую почву, я по привычке осмотрелся вокруг. Темное и голодное нечто, разрезаемое яркими и разноцветными вспышками непонятных сил, окружало мое подпространство. Раньше я пытался исследовать эти неведомые дали, но у меня ничего не получилось, не хватило сил и времени. Мой остров был гол, как самая сухая пустыня. Я твердо решил, что пора это исправить, и потянулся к своей власти. Отыскав в памяти несколько чертежей уникальных замков, я остановил свой выбор на цитадели Фароса. Когда-то существовала такая фортификация на краю моей галактики. Я часто там бывал, и ностальгия по тому месту взяла свое. Сформировав в голове полноразмерную голограммную проекцию форта, я мысленно поместил ее в середине острова и вдохнул в нее жизнь. Из ниоткуда на архипелаге стал вырастать гигантский замок, с мощным защитным куполом и крепостными стенами. Разве что рва не хватало, но здесь он был без надобности. Данное действие сжирало тонны энергии, но благо, на острове находились мои стратегические запасы. Стоило мне подумать о заряженных кристаллах монстров, которых я когда-то порешил, как ценные камушки тут же оказались у моих ног. Схватив несколько таких кристаллов, я с жадностью принялся восполнять свои силы, а замок тем временем разрастался и укреплялся. Время здесь текло по-иному, но по моим ощущениям строительство форта закончилось за минут 30. С гордостью взглянув на свое творение, я уверенным шагом направился к главному донжону. Именно там я спланировал свою личную библиотеку и сокровищницу, и тронный зал, и лабораторию, и кучу всего остального. Хранилище для книг я разместил рядом с сокровищницей. Сейчас это место пустовало, но заикарив властью пространство перед собой, я потянулся обратно, к своему телу в Москве. На мгновение вынырнув из транса, я чистой волей приковал все книжные шкафы третьего ряда к своей новой библиотеке. Раздался негромкий хлопок, сверкнула короткая вспышка, я закрыл глаза и нырнул обратно, в свою цитадель. Моя библиотека ожила. Книжный ряд с секретными техниками правящих родов Москвы теперь занял свое достойное место посреди огромного каменного зала. Жаль, что у меня сейчас не было времени изучать новые заклинания, но я пообещал себе, что вернусь сюда, как только смогу. Покинув библиотеку, я вошел в сокровищницу, которая самым отвратительным образом дышала пустотой и бедностью. Я решил исправить это недоразумение и потянулся властью ко всем своим трофеям, что были хаотично разбросаны по всему острову. Спустя минуту передо мной образовалась гора невероятно дорогих и полезных артефактов, оружия, склянок с зельями и кристаллами монстров. Холодную сталь я развесил по стенам, склянки с зельями бросил в один сундук, а накопители энергии – в другой. Остальные артефакты в виде драгоценных украшений я положил в большую мраморную чашу. Про тело падшего, что я уже когда-то использовал для восстановления руки, я тоже не забыл. Данный экземпляр я поместил в свою новую секретную лабораторию. Благо криостазис прекрасно сохранял материал. В скором будущем я планировал вновь заняться апгрейдом своего тела. Так что хорошие ингредиенты я берег. Ну вот, вроде порядок. Довольно улыбнувшись, сказал я сам себе и направился к выходу. Взобравшись на самую высокую башню своего донжона, я оглядел замок. Удовлетворившись открывшимся зрелищем, я не без сожаления покинул свою обитель. Как бы не хотелось мне остаться, но нужно было идти и заниматься делами во внешнем мире. Вынырнув из транса, я сразу же сверился с часами. Прошло всего 15 минут. Я посмотрел в ту сторону, где находился третий ряд книжных шкафов, и с удовольствием отметил, что он исчез. Лишь чистая широкая полоса на полу говорила о том, что здесь когда-то что-то стояло. Надо было и раньше этим заняться, но все никак руки не доходили. А теперь душу мне грело осознание того, что у меня был огромный надежный сейф для всего самого ценного. С этими мыслями я покинул казну и направился в тронный зал. Завидев меня, все гвардейцы вытянулись по струнке, состроив бравую гримасу на лице. Бильский старший сидел в кресле неподалеку от трона и вовсю строчил что-то в своем планшете. Рядом с ним, скромно переминаясь с ноги на ногу, стояла группа людей. Усевшись на трон, я громко хлопнул в ладоши. Эдуард Геннадьевич, доселе не замечавший меня, вздрогнул от неожиданности и бросил рассеянный взгляд в мою сторону. Совсем мужик себя не берег, работал, не покладая пальцев. А, Глеб Ярославович, вы уже вернулись? Восклицательные и вопросительные знаки, резко вскочив на ноги, воскликнул мой наместник и указал рукой на новых гостей. Вот, это специалисты по соответствию, семьи Тарасовых и Голубевых. От группы людей отделились двое мужчин среднего возраста. Один высокий и крепкий, как столетний дуб. Другой, коренастый и крепко сбитый. Оба бородатые, но ухоженные, словно девицы на выданье. «Ваша светлость», — заговорил тот, что был пониже. «Примите мои поздравления. Ваш триумф вдохновил нашу семью. Род Тарасовых издавна служил долгоруким и с радостью послужит еще. Спасибо на добром слове», — улыбнулся я. «С удовольствием приму вашу присягу». Понятливо кивнув и преклонив колени, коренастый мужик заговорил. «Я, Антон Павлович, глава рода Тарасовых, клянусь служить верой и правдой деснице, великому московскому князю долгорукому Глебу Ярославовичу, да будет его правление долгим и счастливым. Я просканировал клятвенника властью и не нашел в нем ни тени лжи. Этот человек говорил абсолютно искренне. Я принимаю вашу службу и постараюсь оправдать ваше доверие», — великодушно сказал я и перевел требовательный взгляд на Голубева. Долговязый мужчина тут же подобрался и упал на колени рядом со своим коллегой. «Я тоже клянусь вам в верности. Я, Михаил Сергеевич Голубев, обещаю служить вам верой и правдой, десница. Его я тоже просканировал. Мужик говорил правду, но в нем сильно выделялись эмоции страха. И вашу службу я также принимаю. Встаньте». Спецы поднялись на ноги. Я подошел к ним и положил руки им на плечи. «Отныне вы связаны со мной», — вкратчиво прошептал я им. «Я обещаю вам сытую жизнь, крышу над головой, лучшее образование вашим детям и много других привилегий. Но в случае предательства вы непременно умрете». Мои глаза вспыхнули королевскими золотыми лилиями, и я незаметно для всех поставил на сердцах новых слуг печать верности. Такая же до сих пор стояла на сердце Седова. Мужики от моих слов вздрогнули и побледнели, а я улыбнулся и подбадривающе похлопал их по спине. «Ваше жалование будет увеличено втрое. Скоро вы отправитесь со мной на Алтай». «На Алтай?» — нахмурился долговязый. «Да, какие-то проблемы. Нет. Просто переезд, неожиданная штука. Не переживайте, у каждого из вас будет отдельный дом и лаборатория для изысканий». На это мужчины довольно закивали, а их глаза засверкали мальчишеским счастьем. Все же, это были авантюристы, исследователи. А каждому исследователю нужны хорошие условия для экспериментов. Отправив спецов с семьями по домам, я вновь рухнул на свой трон. Но не успел я обратиться к Бильскому с новым поручением, как тяжелые двери открылись, и в главный зал вбежали запыхавшиеся зорины, мои опекуны. Их сопровождали гвардейцы. Глава 7. Едва увидев меня, глаза Светланы наполнились слезами радости. Юрий, крепко сжав губы, нежно приобнял жену, внимательно смотря в мою сторону. Оба замерли на месте, явно не зная, как дальше себя вести. Я же без раздумий направился в их сторону. «Глебушка», — прошептала мама, — «стоило мне оказаться напротив нее, как же ты вырос». А ведь и правда, с момента нашей последней встречи я знатно раздался в плечах, да и вырос на несколько сантиметров. Постоянное употребление различной алхимии и невероятно питательного мяса монстров заставило мое тело невероятно окрепнуть. Сейчас я мог с легкостью согнуть подкову голыми руками. «Я скучал», — произнес я, и заключил опекунов в свои широкие объятия. После этого Светлана, уже не сдерживаясь, тихо зарыдала на моей груди. Юрий же заметно расслабился, перестав напоминать собой статую. Стоило маме успокоиться, как я отошел чуть в сторону, любуясь на опекунов. «Дайте мне несколько минут, нам о многом следует поговорить». «Ласково, насколько мог», — произнес я. Дождавшись двух кивков, я вернулся на трон. «Эдуард Геннадьевич, придется вам еще некоторое время побыть моим наместником». «Слушаюсь», — склонил голову он. «Артур, собирайся. Через час выдвигаемся на Алтай, и предупреди специалистов по соответствию. Пусть берут лишь все самые необходимые, с остальным разберемся на месте». «Так я уже собран, вон сумка в углу валяется», — ухмыльнулся друг, но увидев мой взгляд поперхнулся. «Понял, десница, разрешите исполнять?» «Разрешаю». Бельский-младший пулей вылетел из помещения, видимо в сторону жилища специалистов. Что-то он сильно расслабился, нужно будет попросить Никиту с ним усиленно позаниматься. На этом все. Встав с трона, я направился в сторону опекунов. «Увы, у нас не так много времени на спокойный разговор. Пройдемте в малую гостиную». «Разумеется», — проговорила Светлана, ловко взяв меня под локоть. Улыбнувшись, я отправился вперед, по хитросплетениям кремлевских коридоров, что наконец привели нас к искомому помещению. Усевшись в удобные кресла, нам сразу принесли свежезаваренный чай и разнообразные угощения. Лишь оставшись наедине, мы начали разговор. «Находясь в путешествии, куда ты нас отправил, мы не переставали следить за новостями империи. И какого же было наше удивление, когда тебя объявили героем Москвы?» Взяв в руки стакан с чаем, начало Зорина, а затем назначение на пост десницы, продолжил Юрий. «Скажу честно, эта новость свалилась на нас, как снег на голову. Мы переживали, что Нарышкины могут обратить на тебя слишком пристальное внимание, и тогда. Но затем ты смог вернуть себе родовые земли, победив в бою самого великого князя», — бурно сказала Светлана, пролив немного чая на свое платье. «Ой», — улыбнувшись на такую бурную реакцию, я призвал силу монарха, сплетя несколько стихий воедино, и не оставил от пятна и следа. «Спасибо». Мама провела рукой по месту недавнего загрязнения, но оно было совершенно чистым и сухим после моего воздействия. Мы уже хотели возвращаться обратно, но война с Польшей внесла свои коррективы. Границы временно закрыли, и нам оставалось лишь ждать и переживать. Вновь напрягся отец. «Но весть о том, что ты смог одолеть самого короля Польши, уму непостижимо. Мы вернулись сразу, как только границы открыли», — продолжила Светлана, — «и сразу приехали в Москву, но тебя не оказалось на месте. И вот, стоило получить весточку, что ты вернулся, мы пришли. Надеюсь, мы не помешали, у тебя было важное совещание». «Нисколько. Вы всегда желанные гости в моем доме». «Да что там гости, считайте себя хозяевами». На моем последнем высказывании оба смутились, пытаясь понять, шучу ли я. «Я никогда не забывал, что вы для меня сделали. Растили больного человека без каких-либо перспектив к выздоровлению, что было верным утверждением. Все-таки настоящий Глеб погиб от своей болезни, окружив его всей доступной вам заботой и любовью». По мере моих слов мамины глаза вновь превращались в водопады. «Да что там, даже Юрий уже с трудом сдерживался, крепясь изо всех сил. Так что с текущего момента, вы, члены моей семьи, и как патриарх великого княжеского рода Долгоруких, я официально приглашаю вас вступить в род». Стоило опекунам услышать последнюю фразу, как они натурально остолбенели. Вступить в великий род, для простолюдинов, кем они и являлись, даже сама мысль о подобном невозможна. «Да и как их примут в свете? Я вижу многие сомнения на ваших лицах. Могу сказать лишь одно, никто не посмеет тронуть тех, кто находится под защитой десницы. Да и мне не помешает помощь тех, кому я могу безоговорочно доверять. Одна из главных проблем, с которой мне пришлось столкнуться, это как раз-таки отсутствие по-настоящему доверенных лиц. Все-таки на меня свалилась столь тяжелая ноша, что одному ее не потянуть. Разумеется, последние слова были ложью, но они должны были помочь им побыстрее согласиться на мое предложение. «Ой, Глебушка, в твоем возрасте, да такая ответственность. Мы даже и не подумали об этом», — обеспокоенно запричитала Светлана, а затем внимательно посмотрела на супруга. Спустя несколько безмолвных мгновений Юрий, наконец, решился. «Мы с радостью принимаем твое приглашение. Можешь на нас рассчитывать, сынок. Хоть мы и не обладаем достаточными знаниями, но от всего сердца будем помогать». Дальнейший остаток часа мы провели в занимательной беседе. Опекуны рассказывали о странах, где им удалось побывать, вспоминали забавные истории, окунув меня в детство. Из глубин памяти всплывали события, когда еще живой Глеб точно так же сидел в кругу семьи. Но все хорошие имеют свойство быстро заканчиваться. Потому вскоре нам пришлось покинуть малую гостиную, где напоследок я позвал их поехать со мной в Алтай. На мое счастье, опекуны еще не успели распаковать свои чемоданы, так как не были уверены в том, что останутся в Москве надолго. Выделив им машину, я велел забрать все необходимое и выдвигаться сразу в аэропорт. Все остальные были в сборе. Можно было отправляться. Самолет плавно приземлился на посадочную полосу и остановился напротив кортежа бронированных машин. Схватив свои пожитки, я направился к трапу, что был оперативно предоставлен аэропортом. Мне навстречу двинулся никто иной, как Корюшкин. Дежавю, однако. Но вдруг из-за его спины показался Седой, и наваждение пропало. «Рады приветствовать Десницу. За время вашего отсутствия происшествий не случилось», — отрапортовал Василий, вытянувшись в струнку. «Ты мне тут цирк не устраивай, служивый», — отмахнулся я от главы элитного отряда, на что он лишь улыбнулся и протянул руку. «Вот так бы сразу». Повторив процедуру приветствия с Беловым, наша немаленькая процессия расселась по машинам. «Куда двигаем?» «Давай сразу в крепость. Дед все равно до сих пор пьет у императора, а с дядюшкой видеться успеется». Спустя несколько часов, в ходе которых я успел узнать все свежие новости, мы остановились напротив массивных ворот крепостной стены, которую я не возводил. «Ничего не хотите мне рассказать?» — обратился я к провожатым. «Тут такое дело», — отвел взгляд Седой. «На этот счет тебе лучше переговорить с Радомиром. Он внезапно заделался в служители к так называемому Сириусу Иридану. Говорит, что это новый бог, что защищает всех нас». Украдкой глянув в мою сторону, продолжил Александр Николаевич, «ты уж сильно на него не гневайся. Благодаря ему нам удалось сильно расширить жилое пространство и продолжить набор новых членов. Разберемся. Это что за палаточный городок перед стенами?» — переключил я фокус внимания. «Желающие вступить в наши ряды», — взял слово Василий. «Мы не пускаем внутрь никого из посторонних, вот они и решили, что могут пока поселиться рядом. Выгонять же не решились. Все-таки это возможные будущие товарищи. Мы каждый день устраиваем строгий отбор. Проверяем как физические возможности, так и ментальное здоровье кандидатов. В общем, ребята действуют по той же системе, что работала в Москве. Более конкретно сможет рассказать Максим, он руководит отбором». «Хорошо, разместите моих людей, специалистов, в отдельные дома, опекунов, в цитадель, Артура, в казармы». «Да похуже». Поймав недоумевающий взгляд соратников, я уточнил: «Ненадолго, так сказать, для поддержания тонуса. И к Никите его определите, у вас же есть какой-нибудь отряд для любимчиков?» «О, не сомневайся, у нашего зверя все поставлено на поток, сделает в лучшем виде», — оскалился Корюшкин. «Тогда вперед, и где тут найти Радомира?» Услышав все необходимое, я удостоверился, что мои указания начали исполнять, и двинулся в указанном направлении. Стоило мне подойти к воротам, как навстречу пулей вылетел бармен, и было в нем что-то непонятное. «Приказ, взгляд императора». «Точно, в том месте, где у человека находится душа, разветвляются энергетические жгуты и артерии. У неодаренных, кем и был Максим, ввиду наследственности или генной мутации, основания этих важных ветвей закупорены или перетянуты. С помощью власти я был способен прочистить эти каналы и даже расширить, но со стоящим передо мной человеком это произошло без моего вмешательства. Отсюда следовал только один вывод: энергия, разлитая по всей территории леса, просачивалась и в мою крепость. От этого обычные люди превращались в одаренных. Данный факт очень порадовал меня, и я твердо решил в будущем создать свою собственную армию магов. Глеб Юрий Ярославович, запыхавшись, начал Максим, рад приветствовать вас. Что-то случилось? Спросил я. Нет, ничего такого. Подготовка ребят идет отлично. Более того, у многих людей за время вашего отсутствия выровнялось здоровье. Старые болячки исчезли самым чудесным образом. Наверное, решили придерживаться здорового образа жизни. Хмыкнул Белов за моей спиной. Да и экология здесь особенная. Подал голос доселе молчавший Голубев. Специалисты по соответствию с удивлением разглядывали крепости стражников на стенах. Не настолько хорошие, чтобы излечить человека от рака, возразил бармен. Многие в этом вопросе ссылаются на новое верование Радомира. Поговаривают, что новый бог дарует исцеление каждому новому последователю. Я невольно закатил глаза. Ох уж эти фанатики. В силу того, что энергии здесь пруд-пруди, обычные обыватели смогли избавиться от многих недугов. Маги, в принципе, живут дольше, нежели неодаренные. А теперь здесь каждый второй, потенциальный чародей. Правда, они пока об этом не знают. Докладывай дальше, и отведите меня к Радомиру. Наконец, раздраженно пробурчал я и сделал широкий шаг вперед. Как вы видите, вся необходимая инфраструктура для жителей создана, затараторил на ходу Макс. Но многие желают расширения. Дети получают качественный уход и образование. В крепости сформировался свой рынок. Площади много чего еще, ага, поддакнул Корюшкин. Радомир уже предлагает упразднить статус крепости. Он хочет, чтобы вещи назывались своими именами. И тут я с ним согласен. Вставил свои 5 копеек седой. Это уже не форт, это город. Правда, наш Плакса хочет называть город Сириусом, в честь своего нового божества. Слегка смутившись, сказал бармен. Я не против, хмыкнул я. В отдаленном прошлом, когда я правил огромной космической империей, многие города носили мое имя, они даже имели нумерацию, Сириус 1, Сириус 2 и так далее, вскоре так будет и на Земле, мое эго от этого не лопнет. Пришли, почему-то на шепот перешел бармен. Послушайте, передо мной выросла огромная толпа народу, человек 200, не меньше, и все они, как завороженные, слушали своего проповедника. Радомир стоял на грубо сколоченном деревянном помосте и нес свою проповедь в мир. Сириус Аридан, это тот луч света, что озаряет нам дорогу во мраке жестокой вселенной. Уверуйте в юного бога, и вы обретете его милость. Вы сможете жить, не опасаясь гона. Ваши болезни сами собой пропадут. Нужна лишь только ваша истовая вера, и более ничего. А как же наша религия? Вы предлагаете отказаться от наших убеждений? Вопрошал кто-то в толпе. Мой бог невероятно демократичен. Он не запрещает вам верить в другие высшие силы. Громогласно вещал Боярский. Он лишь хочет, чтобы вы верили и в него. А какие у него догматы? Спросила какая-то женщина из толпы. Не будут ли они противоречить моему мировоззрению? Не будут, воскликнул Радомир. Его главный закон – это справедливость. А справедливость – это всегда равновесие. Оно никому не навредит. Плакса сильно изменился с нашей последней встречи. Боярский стал серьезнее. Его унылый взгляд сменился на горящий и фанатичный взор. Даже осанка изменилась. Если раньше Радомир сутулился, то сейчас стоял, как золотой Аполлон на пьедестале. Я со своими спутниками вежливо дождался окончания проповеди и направился прямиком к старому приятелю. А, первый пророк, Радомир в священном трепете упал передо мной на колени. Ваш верный слуга рад приветствовать вас. Его примеру последовали остальные верующие, коих уже было немало. Я вновь закатил глаза. Всеобщее помешательство. Встань, старый друг. Что тут происходит? Я, как могу, пытаюсь нести свет нового бога, вставая на ноги, закряхтел Боярский. Я и другие мои люди в полном вашем распоряжении, первый пророк. Говорите, что делать, и мы свершим, что угодно, во славу Сириуса Иридана. Для начала прекрати меня называть пророком. Нахмурившись, сказал я. Нет, это ваша суть, а я не изменю своей вере. Вы первый, кто упомянул имя нового бога. Вы первый, кто смог с его помощью создать этот оплот от мира монстров. Решительно сказал Радомир, а я понял, что окончательно потерял старого друга Плаксу. Ладно, сдался я. Сколько у тебя уже последователей? Не у меня, а у Сириуса. Так сколько? 252 души. С гордостью произнес Боярский. И это число постоянно растет. Нам нужен храм. И кто, как не первый пророк, сможет нам его построить? Звезды нашептали мне, что это твоя миссия. Вот наглец. И когда он научился так стрелки переводить? А с другой стороны, у любого божества есть что-то наподобие святилища. Почему бы и мне этим не заняться? Все-таки, вселенная ясно дала мне понять, что реванш у первых без божественной силы взять не получится. Нужно рисковать. Хорошо, как первый пророк я построю вам храм. Завтра, на рассвете. Благодарю, благодарим. Радомир вновь рухнул на колени, и вся его паства последовала примеру своего обожаемого жреца. Я вместе с остальными друзьями поспешил поскорее убраться отсюда. Помимо высоких, у меня были и мирские дела. Мне хотелось помыться, поесть и обсудить насущные проблемы крепости города со знающими людьми. Бильского я отправил в казармы под пристальную опеку Никиты. Парень не жаловался, а наоборот даже был рад возможностям для новых тренировок. Зорины последовали за мной, в основной донжон. Внутри главного замка стало гораздо уютнее. Сразу чувствовалась рука Седова. Старый хрыч был помешан на комфорте, как и его кузька. В каждом углу донжона стояла вычурная когтеточка для его любимицы, да еще и с лежаком, на котором не побрезговал бы спать какой-нибудь восточный визирь. Стоило это все немалых денег. Под моим вопросительным взглядом Белов съежился и пояснил, что все это кошачье великолепие он оплачивал исключительно со своего кармана. Я пару раз кольнул его сердечко властью для профилактики, и мы отправились дальше. В тронном зале также было без изысков и уютно. Искрами плевался огромный каменный очаг. Большой круглый стол, словно гигантский гриб, вырос посередине помещения. Усевшись за стол, я сразу приступил к совещанию. Как оказалось, никаких проблем действительно не было. Все работало четко. Все были довольны новой жизнью. Многие бывшие романтики ножа и топора за короткий срок успели обзавестись семьями. Василий даже шепнул мне на ухо, что у Седова появилась какая-то пассия. Возможно, планировал жениться на старости лет. Логистика была доведена до совершенства. Фуры курсировали между Горно-Алтайском и моей крепостью довольно часто. Строилась железная дорога. Оказывается, Седой проявил инициативу и написал моему дяде, предложив эту дорогостоящую идею. Орловские не стали отказываться. Детские сады и школы работали, преподавательский состав был обсыпан различными регалиями. Домов прибавилось. У каждого был участок земли, на котором стройными рядами стояли теплицы. Домашней скотины тоже хватало. Все мужчины от мала до велика начинали свое утро с общей тренировки. Одаренные отрабатывали свои заклинания на манекенах в подземном бункере. Неодаренные постоянно упражнялись в стрельбах на свежем воздухе, орудовали клинками. После каждый принимался за свою работу. Кто-то отправлялся патрулировать окрестности, кто-то заступал на дежурство на стену, а кто-то решал общие хозяйственные вопросы. Здесь царила чистая коммуна, и Белова нужно было похвалить. Именно его стараниями люди на территории крепости были довольны. Старик себя не жалел, и несмотря на то, что его брюшко прилично выросло в обхвате, его красные глаза и мешки под ними говорили о хроническом недосыпе и повышенном давлении. Более того, Седой постоянно держал у себя в руках томик Энгельса «Варварство и цивилизация». Данный труд был посвящен возможности построения коммунистического общества в нашем мире. Опасные идеи для сословного строя, но полезные для небольшого общества, как наши. Поддавшись секундному порыву, я резко встал из-за стола и бросил суровый взгляд на Белова. «Что такое, Глеб Ярославович?» – заерзал на стуле старик. «Встань!» – мужчина подорвался с места. «Я, великий князь Долгорукий Глеб Ярославович, а по совместительству десница короны и тени империи, дарую тебе, Белов Александр, графский титул. Отныне здесь будет твоя вотчина. Отныне этому административному пункту присваивается статус города. Ты его мэр и глава. Название придумаешь сам. Запрос в имперскую канцелярию я отправлю сразу после совещания». Старик аж закашлялся от неожиданности и схватился за сердце. Затем он все же взял себя в руки и низко поклонился. «Благодарю за доверие, десница». На этой ноте наши совещания само собой схлопнулись, и все отправились по делам. Своих приемных родителей я определил в комнате напротив своей, а сам пошел принял душ, после чего рухнул в кровати и забылся целебным сном. Завтра меня ждал трудный день. Мне предстояло построить первый храм в своей жизни. Причем, храм, посвященный самому себе. Глава 8. Голицын Даниил Сергеевич кутался в темный плащ посреди мрачного леса. Эта чаща издавна принадлежала его роду. Обычно в этом месте его предок встречался с Гриимдаром. Поглотив дух основателя первой династии императоров, великий князь помимо абсолютного могущества некроманта обрел ценные знания о закатной эпохе. Согласно воспоминаниям предка, существовал способ связаться с истинным господином планеты. Причем, этот самый господин лично поделился этим методом с первым императором. Нужно было совершить обряд призыва. Даниил потянул черный клинок из ножен. Это был древний артефакт, который его предку подарил Гриимдар. В мече таилась невиданная сила. Полоснув сталью по ладони, Голицын накропил клинок своей кровью и принялся чертить круг на сырой земле. Багряные капли смешивались с грязью, приобретая черный цвет. Спустя несколько минут великий князь закончил выводить круги и руны и воткнул меч в самый центр узора. «О, первый! О, великий! Силой дарованного клинка и своей кровью призываю тебя, Гриимдар! Откликнись и явись на мой зов!» Несколько минут ничего не происходило. Даниил слегка занервничал и даже окунулся в омут памяти поглощенной души предка, чтобы все перепроверить. Он не имел права на ошибку, но неприятный голос, прозвучавший за его спиной, быстро развеял его опасения. «КХМ, КХМ, вызывали?» Повернувшись, Даниил увидел перед собой высокого мужчину с большими янтарными глазами. Вертикальные зрачки первого по-змеиному вглядывались в саму душу князя. Длинные заостренные уши слегка подрагивали. На них золотом горели тяжелые серьги. Упав на колени перед высшим существом, Голицын заговорил. «О, великий! Прости мне мою дерзость за призыв, но задуманное мною вынуждает меня обратиться к тебе за советом. Ты ведь потомок первого императора?» По-звериному принюхиваясь к чему-то, спросил Гриимдар. «Да, тогда заканчивай с этой лестью и говори, зачем призвал. От того, что ты скажешь, будет зависеть, умрешь ты сейчас или нет». Холодный пот прошиб Даниила. Аура человека, стоявшего перед ним, поражала его воображение. Это был абсолют, которого в этом мире достичь было невозможно. «Я хочу убить Годуновых. Я хочу вернуть себе законный престол. Обещаю, что буду служить вам лучше, чем этот взорвавшийся Николай». Гриимдар громко рассмеялся. «Какое совпадение, ведь он мне тоже надоел. Значит, вы позволите занять мне его место?» С надеждой в голосе спросил Даниил. «Пока нет». Смех первого мгновенно оборвался. «Он мне должен кое-что. Обещал вернуть через пару месяцев. Свяжись со мной в ноябре. Что-то мне подсказывает, что я дам тебе разрешение на убийство императорской четы». «Благодарю». Голицын сверкнул белыми зубами в низком поклоне. «И еще кое-что, я внимательно слушаю, десницу пока не трогай, пусть поживет щенок».